Однажды Насович пригласил нас к себе. Мы собрались у него вечером. «Нам нужно, господа, о деле поговорить. Не худо бы подумать о будущности наших занятий», — сказал хозяин. «Мы уже позаботились об этом. Говорили второклассникам, и шестеро из них начали заниматься с детьми». «Знаю, знаю. Вы, молодежь, все на фу-фу делаете. Ваше дело начато посреди болота. Поганые лягушки тотчас же по вашему удалении из школы затащат в свое болото второклассников. Сочувствующих делу только 1/3 учителей, а 2/3 состоят из лягушек. Теперь я могу вам это говорить. Вы кончаете обязательные сношения с этими личностями. Становитесь на одну доску с ними и можете судить о них. Церемониться нечего». «Что же делать?» Мы приуныли. «Утвердить дело покрепче, чтобы оно просуществовало хоть год еще. Авось в это время лягушки уберутся подальше, и на их места явятся люди. Скверное теперь время, а надеяться все-таки нужно». «Но как же утвердить?» — спросили мы. «Так нужны чертовы гвозди», — промычал Калинин. «Великую истину сказали. Именно чертовы гвозди нужны», — улыбнулся Насович. «Об этом-то я и хочу поговорить с вами. Надо сделать дело, по возможности, публичным, заинтересовать родителей и поставить директора и учителей в такое положение, что они волей или неволей будут стоять за ваше учреждение. Попечители о нем не знают, а их-то и надо посвятить в тайну. Теперь представляется удобный случай. Вам, Рудый, выпадает завидная роль сказать на публичном акте прощальный спич ученикам. Отличитесь». «Я вас, кажется, понимаю, Николай Павлович», — отвечал я. «Мне придется изложить важность нашего дела, похвастать собственными успехами и заслугою перед публикой». «Да почти что так. Но что делать, батюшка? Хвастайте. Пожалуй, чтобы не покраснеть, взведите небылицу на учителей. Припишите им инициативу дела. Поставьте на ходули слабеху директора. Главнее всего заботьтесь о том, чтобы выставить успехи маленьких учеников. Да маслица, маслица не жалейте». «А пропустит ли эту речь школьная цензура?» — спросил я. «Пропустит. Цензором-то буду я. Потом директор прочтет речь. Он тоже будет вам благодарен. Надо же хоть на год или на два облегчить занятия ребятишек. А то срам, что за личности выходят из наших школ». Читателю может показаться, что мы хлопотали и волновались из-за пустяков. Он сам принимается только за великие подвиги, которые, впрочем, почему-то никогда не удаются. Но, во-первых, в деле воспитания не бывает пустяков. А во-вторых, в том кругу, где мы действовали, наше дело имело особенное значение. Припомните мое описание школьной жизни и характеристики учителей. К какому заключению могли они привести? Каждый учитель видел в себе только начальника, и ни один, кроме Насовича, не сознавал, что он должен быть отцом, братом и другом ребенка, что ни тени боязни не должно быть в ученике при столкновении с наставником, что без того никогда не будет на свете честных, прямодушных и смелых людей. И точно. В школе воспитанники делались одни пустыми курточниками-франтами, другие лукавыми пронырами, третьи – трепещущими холопами. Всего этого не понимали и не хотели понимать учителя. Служили они для получения жалования и для господствования, обязанности своей не любили. Они били, ругали детей, придирались к ним, подразнивали их, и в стенах училища постоянная велась ожесточенная война начальника с подчиненными. И в то же время слышалась проповедь о покорности. Война – ненормальное и отвратительное явление. Но как же жить в мире с теми людьми, которые не любят и стараются притеснить нас? Лучшие из наставников были мейеры, слабосильные мечтатели. Они позволяли побить, притеснить ребенка и потом брали на себя обязанность утирать его слезы и поручать его Божьей защите. Это было очень чувствительно, но совершенно непитательно. Когда развитые Насовичем мы стали заниматься с маленькими детьми, тогда мало-помалу они стали выходить из-под палок учителей и начали смелее и спокойнее смотреть в наставничьи глаза. Наше влияние заметно отразилось на детской нравственности, негодяев становилось меньше. Уменьшилось даже число тех мелких школьных проделок, которые знакомы всем нашим древним и новым преподавателям. Дети перестали втыкать булавки в стулья учителей, перестали подламывать ножки этих стульев. Значит, Даже ненависть уменьшилась. Мы это понимали. И радовала нас и любовь к нам мальчуганов, и та мысль, что из них выйдут честные люди, с которыми, может быть, придется нам же столкнуться на пути жизни. Конечно, если бы дело кончилось, просуществовав 2 года, то скоро не осталось бы и следов от него. Как же было не волноваться, не хлопотать? Делайте, читатель, подобные мелочи в той сфере, где вы поставлены судьбой, и поверьте, что тогда вас никто не упрекнет за пустоту и дармоедство. Теперь же со всеми вашими поползновениями к великим подвигам вы часто слышите этот справедливый упрек.